Глава 6. Я продолжал растерянно пялиться на незнакомого паренька в зеркале, разглядывая его, а вернее себя и так, и этак. Вообще, на первый взгляд все было не так уж и плохо, если не обращать внимания на чрезмерную худосочность доставшегося тела. Но это дело поправимое, нынешний облик меня вполне устраивал. Не слишком смазлив, но и не уродлив. Обычный молодой мужчина из какой-нибудь интеллигентной семьи. На пацана с рабочей окраины не тянет, на лбу крупными буквами нарисовано университетское образование, а не 4 класса церковно-приходской. Высокий лоб, слегка отросшие, немного неопрятные каштановые волосы выбивались из-под окровавленной повязки. Ага, вот и осколочное в голову нашлось. Видимо, оно окончательно и доконало моего реципиента. Для себя я уже принял тот факт, что каким-то образом переселился в новое тело. Если ты ничего не можешь изменить, принимай все как данность, так сказать, используй то, что под рукою. Но каким же образом так вышло? Я задумался, вспоминая разговор с ведьмой во время моей смертельной агонии. Она сказала, что я буду жить, но ни слова не сказала про мое изувеченное тело. По всей видимости, она не смогла его починить или не успела. Но я ведь жив, жив. Будем считать, что в этом она меня нисколько не обманула. Я вновь растерянно посмотрел на свое отражение. Высокий лоб, приятное открытое лицо, твердый подбородок. А ведь он, этот явно погибший паренек, несмотря на худобу, почти красавчик. Такие типажи весьма нравятся женщинам. Моя-то прежняя физиономия была куда попроще и невзрачнее, чем нынешняя. Но будем считать, что здесь повезло. Мне доводилось читать книги про всевозможных попаданцев. Если любишь фантастику, то сейчас без этого никак. Книжками подобной направленности забит весь интернет. Может быть, именно поэтому я спокойно принял свое переселение в новое тело. Но как бы там ни было, нужно разбираться далее. С собой я худо-бедно определился. Теперь нужно понять, куда я попал. На первый взгляд, я находился в той самой избе старухи ведьмы, куда меня умирающего занесли пацаны. Правда, я тот момент уже отъезжал в небесном направлении и не особо приглядывался. Но навыки быстрого запоминания, забитые мне в голову моим стариком на уровне инстинктов, позволили быстро реконструировать воспоминания. Та же горница с темными бревенчатыми стенами, та же большая побеленная печь посредине избы, даже мебель та же стоит на тех самых местах. Вон и кованая кровать в углу, сдвинутая изголовьями друг к другу, расположенная точно так же. И на одной из них лежит мертвая старуха-ведьма, Акулина или нет? Я повернулся к девушке, все еще продолжающей сидеть на полу. Она, похоже, все еще находилась в прострации после чудовищного психического напряжения. Это только на словах просто говорить, что готов пожертвовать жизнью. А столкнувшись лицом к лицу с неминуемой гибелью, все оказывается не таким уж простым и понятным, как виделось до того. «Акулина?» Негромко окликнула я девчушку. «А твою бабушку как звали?» «А?» Поначалу непонимающе уставилась она на меня. «Бабушку?» «Бабушку, бабушку», – повторил я, наблюдая, как из глаз девчушки постепенно улетучивается туман. «Ведь если верить словам твоей матери, это она нас спасла». «Степанида ее величали», – ответила Акулина, поднимаясь все-таки на подрагивающие ноги. «Ну вот, это, оказывается, совсем не та старуха, не Акулина, а вот дом, по всей видимости, тот же. О Тарасовке я тоже слышал, значит, местность та же. А вот ведьма оказалась совсем другой». У моей-то старухи не было родни, а вот у Степаниды были. И дочка, как звать ее, не знаю, а вот внучка Акулина. Черт, меня побери. А ведь это выходит, а кто я? Пришлось мне по-хитрому продолжить допрос, чтобы не задавать девчушке совсем безумных вопросов. Есть какие-нибудь документы? К тому же я в действительности не знал, кем являюсь на самом деле, но заодно и это проясню. Вы совсем ничего не помните из-за ранения? Вспомнила девчушка последний разговор. «Сейчас». Она сорвалась с места и скрылась за печкой. «Мы при вас книжку красноармейца нашли». Донесся до меня звонкий голосок. «Только припрятали от греха подальше, как и форму». Вскоре девчушка появилась, сжимая в руках весьма потрепанную и залитую кровью книжицу. «Вот». «Виновата», произнесла она. «Пострадала, но кое-что разобрать еще можно». Я принял документы из ее рук и торопливо его раскрыл. «Перовский Роман Михайлович». Прочел я вслух свое новое имя и фамилию. Ну, то, что теперь я Роман, я даже не сомневался. Ведь никто не станет бить чужое мужское имя на руке, если это не Ленин со Сталиным. Да и то их, по-моему, колют на груди. Это имена любимых девушек, но молодость сплошь и рядом. Набывает при подростковом сперматоксикозе, а потом жалеет, когда вечная и нерушимая на первый взгляд казалась любовь, дает основательную трещину. Год рождения 1917-й. Прочитал я и основательно подвис, когда прописана от руки в специальном разделе книжечки красноармейца дата четко отпечаталась в моем воспаленном сознании. Нет, большого потрясения, чем переселение в новое тело, я уже не испытал и мысленно был готов к такому повороту, учитывая недавнее знакомство с гитлеровскими псами. Значит, это ни разу не наемники, вынувшие из шкафа провонявшую нафталином дедовскую форму цвета фальдграу и напялившие ее ради хохмы, как я и предполагал. Нет, это были те самые захватчики-поработители, принявшие на наши мирные земли кровавый огонь войны, смерть миллионам людей и страдания целым поколениям, которые не забылись даже по прошествии 80 лет. И я волей случая, а вернее при помощи какой-то мощной умирающей ведьмы, перенесся. А год сейчас какой? Слегка осипшим голосом. Все-таки не каждый день проваливаешься в прошлое, да еще и в чужом теле. Задал я следующий вопрос. Так, 42-й же. Поспешно произнесла девчушка, жалостью глядя на меня увлажненными глазами. Август месяц. А вы этого не помните? Да, я был прав, когда очнулся здесь после своей смерти в родном времени и узнал этот голос. Правда, понял только сейчас, в чем было отличие. Его хозяйка изрядно помолодела с момента нашего последнего обращения на целых 82 года. Твою ж шметь! Я пристально взглянул на девчушку еще раз, ведь это она меня сюда и направила. Быстро восстановив в памяти наш с ней передсмертный разговор, я вычленил фразу, в которой старуха говорила, что я помогу избавить ее от непосильной ноши. Так вот, что она имела в виду, наконец дошло до меня. Акулина сумела круто изменить свою судьбу, вообще уклонившись от получения ведовского дара, поскольку очень хорошо представляла последствия его применения. И думается мне, что ее предсмертные муки – это только цветочки, а самое интересное будет происходить уже после смерти – когда по-настоящему придется отвечать за содеянное. Молодец, бабулька. Ловко, умело уйти от неминуемой ответственности. А почему бы и нет? Ведь она мне честь по чести все разжевала, умолчав только о нескольких нюансах. Ну, а так-то меня сейчас бы уже и не было. А вот жив-здоров лежу в больнице. Даже помолодел основательно. А что дальше будет видно? Ни черта я красавица не помню. Продолжая бегать глазами по строчкам официального документа, задумчиво произнес я. «Вы скажете тоже, красавица?» Неожиданно зардевшись, произнесла девчушка. «И скажу». Серьезно ответил я, оторвавшись от серо-желтого бланка. «Ты настоящая красавица, даже если сама этого не осознаешь. И вообще, давай уже на «ты» перейдем, мы же с тобой ровесники и комсомольцы. Одним словом, нормальные советские люди. Так зачем нам все эти барские расшаркивания?» «Хорошо, Роман». Согласилась Акулина, а ее темные волосы, заплетенные в две тугие косы, перелетели из-за спины на небольшую и на крепкую грудь. «Ты в действительности ничего не помнишь?» У меня даже что-то в душе шевельнулось, когда я еще раз откинул взглядом ее раскрасневшее румяное личико, скорее всего не знавшее в своей жизни никакой косметики, настроенную фигурку, тонкую точеную талию. Одним словом, оценил яркую и естественную красоту, которой так не хватает в моем мире. Акулина, словно почувствовав мои мысли, зарделась еще сильнее. Даже ее маленькие изящные ушки ярко заолели, словно железнодорожные семафоры в ночи. Жаль, что мне не удалось рассмотреть ее в столетнем возрасте, чтобы, так сказать, оценить степень изменения женской красоты за такой солидный промежуток времени. Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Смог бы я тогда к ней относиться, как к красивой молодой девчонке, за которой приударить не грех. Хрен, как говорится, его знает, товарищ капитан. Совсем немного. Мотнула я головой, вновь уставившись на собственные документы. Сознаваться кому-нибудь в своем попаданстве я не собирался. Даже такой головокружительной девушке. Эту тайну я несу с собой в могилу. И даже к Сталину на прием не пойду. Ибо понимаю, что ничем, кроме психушки, это закончиться не может. Да и не помню я из истории никаких таких нюансов. Не мой профиль. Так, основные даты и события. Какие знает любой обыватель типа Сталинградской битвы либо Дня Победы. Поэтому буду сидеть тихо и не отсвечивать у сильных мира сего. Делать свое дело, Глядишь, своей незапланированной мирозданием помощью и удастся победить на пару дней пораньше, и даже такой невеликий строк позволит сохранить не одну сотню человеческой жизни, а это уже немало. И еще нужно было бы обязательно с этим ведовским даром разобраться, если с его помощью, как говорит Шурик, стоя у машины времени, можно пронизать время и пространство. Да, еще и закидывать сознание одного человека в тело другого. Такие возможности требуют тщательного изучения. А ведь мне еще какое-то зло придется регулярно совершать. Хотя я уже знаю, на кого конкретно в ближайшие годы оно будет направлено. А вот нехрен было на Советский Союз свой поганый хавальник развивать. Да и на остальные суверенные страны тоже. Однако перво-наперво следует разобраться со своей новой личностью, Романом Перовским. Надо покрепче врастать в новую действительность, иначе меня первый же товарищ комиссар на допросе за диверсанта примет. Я ведь даже элементарных вещей, присущих этому времени, знать не знаю. Может быть, мне еще повезло, что я оказался на оккупированной немцами территории. Будет время подготовиться. Бедненький. Жалостливо вздохнула Акулина, пододвинувшись ко мне поближе. Как же ты жить теперь-то будешь? Может, вернется еще память-то? Надеюсь. Согласился я с ней. Хорошо, хоть документы уцелели, а то пришлось бы безымянным с немцами воевать. Итак, что мы имеем? Я решил подвести промежуточный итог своего расследования. Я Роман Перовский. Судя по документам, мне 25 лет, образование выше. Что? Я даже глаза кулаком потер. Киевская государственная консерватория имени Чайковского? Так что же, я, выходит, музыкантом до войны был? Или певцом? Мечтательно закатила глаза Акулина. Или певцом? Не стала я расстраивать девчушку, призванную в июле 41-го РВК города. Название рассмотреть я не сумел, слишком неразборчиво было написано. Еще удалось разобрать звание старшина, а вот должность нет. Также я не сумел прочитать ни наименование части, в которой служил, ни наименование подразделения, которые оказались обильно заляпаны кровью. По всей видимости, Романа, то есть моей, надо привыкать. Старшина Роман Перовский, это как раз я и есть. А вот капитана Виктора Чумакова, командира разведгруппы с позывным «Чума», никогда не существовало. До его рождения, если, конечно, оно состоится, еще десятки и десятки лет. Это так и временной парадокс получается. Но философствование на тему столь сложных материй надо отложить до лучших времен. Задача предо мной сейчас стояла отнюдь не философская. Прежде всего нужно было выжить, причем под самым носом у немцев. Из дальнейшего и весьма сбивчивого рассказа о Куринке выходило, что подобрала она раненого Романа неделю назад неподалеку от выселок в лесу, когда ходила за грибами и ягодами. Он был в полном беспамятстве, поэтому девчушка его в прямом смысле слова на своем горбу до своего дома дотащила. И это хорошо, что кто-то из предков этой весьма странной колдовской семейки свое жилище на отшибе выстроил, поэтому никто появления в доме Акулины раненого бойца Красной Армии не увидел, а следовательно и донести на него было некому, да и боялись бабку-ведьму в Тарасове. Так что лишний раз совать в логово колдуни свой лишний нос никто не решился. Слава темной колдовской силе гремела далеко за пределами Тарасовки вот уже несколько столетий. Акулине, конечно, устроили страшную головомойку, но она героически отстояла раненого бойца. Да, и старуха-ведьма сказала матери, что покуда она жива, то никто хворого солдатика найти не сможет, даже если будет рядом стоять. И правдивость этих ее слов я уже реально ощутил, когда немец смотрел пустым взглядом мимо меня, а ведь я был ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Причем старуха к тому времени уже была реально мертва, а ее ворожба, морок, если я правильно запомнил, все еще продолжал действовать. Вот от такого колдовства я бы не отказался, ведь очень полезная штука в диверсионном деле, ты рядом, а никто тебя и не видит, прямо как ниндзя. Вопросом, как солдатик с таким ранением головы сумел дотянуть до того места, где его подобрала Акулинка, никто из ее родни не задавался, хотя основные бои шли куда южнее Тарасовки. Здесь же до недавнего времени было относительно тихо и спокойно, даже немцев в станице не было, они появились лишь несколько дней назад. Наконец, с основными непонятками было покончено, большего о себе обновленном я уже ничего не узнаю, ну разве что запрос по собственной душе в НКВД посылать, но это я, конечно, шучу. Теперь пришла пора отдать дань умершей старухе, то негоже вот так ее оставлять, о чем я и сказал Акулине. Девчушка со мной также согласилась и уже рванула было во двор, чтобы обсудить это с мамашей, когда я ее остановил. «Слушай, Акулина, мне бы это, приодеться немного?» Я показательно развел руками в стороны. На данный момент я был в одном лишь исподнем. Белая нательная рубаха и легкие бязевые кальсоны с завязками на лодыжках. Так называемая летняя упрощенная, массово производимая во время войны. Щеголять в таком расхристанном виде перед двумя симпатичными женщинами было как-то не камильфо. «Ой!» – воскликнула девчушка, неожиданно густо покраснев и резко отвернувшись. Для нынешнего момента, наверное, мой неподобающий внешний вид считался таким же, если бы я в своем времени гулял вообще с голым задом. «Есть у вас еще что-нибудь из мужской одежды?» – поинтересовался я, накидывая себе на плечи покрывало с кровати, на которой очнулся. «Нет, у нас давно мужчин в доме не было», – пискнула Акулина, не решившаяся повернуться ко мне лицом. «Оно и понятно. Если твоя жена или теща натуральная ведьма, в прямом смысле этого слова, в такой семейке мужики, наверное, долго не держатся». «Только твоя военная форма есть, в которой я тебя в лесу-то нашла. Она постирана, но мы ее спрятали от греха-то». «А смысл?» Я невольно усмехнулся, сбросивший одеяло и стянувший с себя рубаху. На исподнем, как и ожидалось, обнаружилось к нему поставщика военные склады РККА, НКМП, РСФСР, КЗЛ, Октябрьский промкомбинат, с указанием роста, размера и прочих необходимых данных, опытному гестаповцу ничего не стоит вмиг опознать во мне бойца красноармейца, отбившегося от основных сил. «Я сегодня же в Тарасовку на рынок сбегаю», – поспешно заверила она меня. «Перекуплю тебе кое-что из одежды». «А вот этого делать точно не стоит», – перебил я ее, остудивший благородный порыв. «Всю жизнь в вашей семье мужиков не было, а тут нате появился, хрен сотрешь, тут же донесут». «А что ж тогда делать? Не ходить же тебе голышом». «Ну, пока тащи мне мои старые штаны и гимнастерку», – распорядился я, – «а нужную мне одежду придется как-то незаметно экспроприировать».